«Разговор с маленьким Милой», опубликовано в сборнике рассказов Ярослава Гашека «Заботы пана Тенкрата», издательство «Вильямека», Прага, 1912 год. Вот уже 4 месяца, как я сижу в предварительном заключении, а до сих пор не признался в том, что сделал со своим маленьким племянником, 4-летним Милой Клогнером. Боюсь сказать, где я оставил его, как бы его ни нашли, тогда уж от него не избавишься. Знаю, что первыми словами его были бы: «Почему ты здесь сидишь?» Ах, это несносное «почему?». 4 с лишним месяца тому назад родители сказали Миле, что его дядечка, то есть я, пойдет с ним гулять. Поневоле пришлось идти, обещав несчастным родителям привести умного мальчика домой в полном порядке. Как только мы с ним вышли из дома, я ему сказал: «Держи меня за руку, чтобы с тобой чего не случилось». «А почему со мной ничего не должно случиться?» — таким вопросом сразу озадачило меня это умное дитя. «Понимаешь, Милушек, тебя могут задавить». «Почему непременно меня? Почему не тебя? Ты еще маленький». «А почему я маленький?» «Потому что тебе только 4 года». «А почему мне только 4 года?» «Потому что не 5». «А что, если бы мне было 5? «Тогда ты был бы на год старше». «Что такое старше?» «Ну, видишь, вон ту барышню, она старше». «Почему ты сказал «вон ту, дядечка»?» «Потому что она не вот эта, которая идет нам навстречу». «Что это значит «вот это»?» «Знаешь, лучше помолчи, Милушек». «Почему мне лучше помолчать?» Я дал ему подзатыльник. Мальчик заплакал, я сказал: «Не реви». Он вытер глаза рукавом и с невинным видом спросил меня: «Почему мне не реветь?» «Потому что ты мужчина». «А почему я мужчина?» «Потому что не девочка». «А почему не девочка?» «Потому что ты носишь штанишки, а в общем узнаешь, когда будешь старше». «Ты тоже носишь штанишки, дядечка?» «Ты же видишь, Милуша». «А почему ты тоже не мальчик, как я?» «Потому что я вырос». «И я тоже так вырасту». «Тоже вырастешь, а пока перестань болтать». «Почему мне не болтать?» «Потому что я брошу тебя в реку». «Вот и хорошо, дядечка». Тут роль вопрошающего перешла ко мне. «Почему хорошо, Милушек?» «Потому что я бы сделался пароходиком». «Как же ты сделался бы пароходиком?» «Я пыхтел бы, дядечка, а по мне бы лазили люди и звонили бы. Я бы стал пароходиком Хухли и плевался бы огнем». Вдруг внимание его привлек человек, поливавший улицу. «Почему этот дядя поливает улицу?» «Чтобы смыть пыль». «А почему он нас не обливает?» «Потому что не имеет права». «Почему не имеет права?» «Потому что тогда он испортит нам одежду». «Почему испортит одежду?» «Потому что это вода, голубчик». «Почему вода?» «Потому что он поливает водой, а не пивом». «А почему не пивом?» «Потому что он от этого стал бы пьяный». «Почему стал бы пьяный?» «Ты тоже бываешь пьяный, дядечка?» — так мамочка говорит. «Почему ты свинья, дядечка?» «Ты этого не понимаешь, Милушек. Замолчи, а то я тебе задам». «Почему задашь?» «Потому что ты меня ругаешь». «Почему мне нельзя тебя ругать? Дома ведь тебя тоже ругают». «Это нехорошо с их стороны». «А с твоей стороны тоже нехорошо, дядечка». Я опять дал ему подзатыльник, но он, даже не моргнув, сказал: «Я знаю, плакать не надо, ты тоже не плачь, когда тебя тетя колотит». «А почему она тебя колотит?» Я шлепнул его по спине. Он помолчал, а потом опять, как ни в чем не бывало, начал: «Почему у этих домов дверь не сзади, а с этой стороны?» Потому что тогда в них нельзя было бы войти. А зачем туда входить? Потому что в домах живут люди. Почему они живут в домах? Так надо. Почему так надо? Потому что они не хотят спать на улице. А почему не хотят спать на улице? Потому что они люди порядочные. Помолчав, он заключил. Значит, ты, дядечка, живешь не в доме? Далее последовал целый ряд вопросов, почему дерево зовут деревом, почему вот у этого дерева сучья торчат кверху, нельзя ли делать из дерева мыльные пузыри, почему пузырь лопается, почему я похож на пузырь и когда лопну. Этот вопрос сопровождался просьбой ко мне лопнуть, когда мы зайдем за угол. Увидев собаку, он спросил, почему она не кошка, новый подзатыльник. Последовала продолжительная пауза, во время которой у него в головке зародились новые вопросы. «Дядечка, почему из ангела-хранителя не делают сладких булочек? Почему я вспотел? Дядечка, почему, когда тебе жарко, ты не высовываешь язык, как собака? Почему ты не собака, а слон? Почему, дядечка, у тебя свиное рыло?» Мы проходили мимо вокзала. Доведенный до отчаяния, я спросил его, «Хочешь в Венгрию?» «Почему в Венгрию, дядечка?» «Потому что я куплю тебе билет, и мы хорошо с тобой прокатимся. На поезде, понимаешь?» Он захлопал в ладоши и воскликнул, «Я буду пыхтеть». «Пыхти себе на здоровье, голубчик». «И пускать пар. Делай, что хочешь, милушек». Я взял два билета на Мадяр-Пушту, до Фюзеш-Дярмат, последней станции посреди необозримой венгерской степи. Отмечу, что умный ребенок все время спрашивал, «Когда мы доедем? Когда ты меня бросишь?» Наконец он этого дождался. Полутора суток мы шли от станции вглубь степи, и там, в самом ее центре, я велел Миле подождать меня. «Почему подождать, дядечка?» «Потому что ты умничек». И я поспешно удалился. За спиной я еще слышал его невинный голосок. «Почему ты убегаешь, дядечка?» А еще через мгновение. «Почему, дядечка, меня кусают муравьи?» Вот моя исповедь.